Глава 46. Женя. Как у меня болит голова. Я что, об стенку билась? Если так, то почему мне еще и дышится тяжко? А еще, мне кажется, я сейчас сварюсь, жара невыносимая. С трудом открываю глаза и пытаюсь понять, где я. Огромная комната с высокими потолками кажется мне незнакомой, как и кровать, на которой я лежу, закутанная в пуховое одеяло по самую голову. Вернее, целый ипподром, настолько она огромная. Помню, что пила, но куда я потом пошла, и я точно была не одна, но сейчас в этой шикарной спальне под старину больше никого нет. Неужели кто-то еще любит такой музейный стиль? Выглядит все очень богато, необычно, но что-то во всей этой обстановке настораживает. Вроде окна большие, но, кажется, не пластиковые, да и подсвечников вокруг много, нигде не видно привычной проводки или даже розеток. Ответ буквально висит на языке, но голова так гудит, что картинка никак не складывается воедино. «Света!» Зову подругу, с которой собиралась гулять. Может, хоть она расскажет, куда мы попали? «Твоя подруга спит в соседней комнате. А пока, может, я сгожусь?» Звучит до боли знакомый голос демона. Я выдыхаю и успокаиваюсь. Если он рядом, бояться мне нечего. И да, теперь я понимаю, что с обстановкой не так. И опять в другом мире. Еще и с похмелья — кошмар. Теперь Дивар меня точно разную видел. «У меня только один вопрос. Я не делала ничего странного вчера?» Спрашиваю, поворачиваясь к Дивару и замираю, видя почти что обнаженного мужчину. Похоже, он только что вышел из душа, так как на нем лишь черное полотенце, которое еле держится на бедрах, а по телу с мокрых волос еще стекают капельки воды. «Смотря что для тебя нормально, махать хлыстом — это обычное дело?» И, усмехнувшись, смотрит, как я прячу лицо в подушку. «Кошмар, кажется, я вчера отожгла». «Было еще что-то?» «Ты хотела пойти с подругой потанцевать и найти супермужчин. Что это значит, я не понял, а спросить не успел, так как ты выгнала меня с кровати и уснула. Зато твоя подруга была не против Кронера, который обещал исполнить все ее мечты. Кстати, как она здесь оказалась и почему?» Спрашивает, подходя к постели, после чего садится на краешек. Соображаю я еще туго, но мысль о том, что я оторву яйца дракону, если он обидит Светика, кажется вполне ясной. «Кстати, нас ведь было трое». Резко подскакиваю на кровати и испуганно смотрю на демона. «Где девочка? Где Ангелина?» «У няньки Факира, который не расставался с ней с момента, как вы ее передали. Я недавно проверял их, они спят». Меня тут же отпускает, и я уже спокойнее откидываюсь на подушке. «Жень, что у вас случилось? Зачем ты привела сюда подругу? И самое интересное, как? У вас ведь нет магии». «И что ему ответить?» «Слушай, я не знаю как. Я просто взяла ее за руку и все. А привела я ее сюда, так как ее муж, а вернее бывший муж, набрал столько долгов, что им угрожали. Пойми, я просто не могла ее там оставить. Да еще и с ребенком. Я просто хотела помочь. И, если честно, я не знала, получится или нет. Но ты не беспокойся, раз я смогла ее сюда привезти, то смогу и забрать. Пусть только она немного погостит у тебя, можно?» И стараюсь сделать самую милую мордашку. «Как тебе отказать? Да, если честно, я думаю, тут с большой охотой ей поможет Кронер. Мне кажется, они нашли общий язык и как-то хитро усмехается. Кстати, я рад, что ты вернулась так скоро. Успела поболтать со своим парнем?» «Точно, Дима. Надеюсь, он меня не потерял». «Черт, я совсем про него забыла. Знаешь, когда к тебе приходит подруга и рассказывает такие страсти, не до мужиков». «Но сейчас все хорошо, вы в безопасности. Кстати, хотел тебя порадовать. Мы с ребятами решили отдохнуть пару дней, и сейчас находимся в моем семейном замке. Мать была так рада мне, что решила устроить завтра небольшой бал. Ты приглашена». Ошарашивают меня, а я пытаюсь понять, хорошо это или нет. «Я пойду оденусь, а ты полежи». Чуть хмуро произносит демон, и мне становится неловко. Кажется, я его обидела своим долгим молчанием, а ведь он был рад меня видеть, несмотря на все мои вчерашние грехи. Нужно извиниться. Дивар скрывается в соседней комнате, и тут стучат в дверь. Прислуга. Стук повторяется, а потом еще раз и еще. Так как голова у меня и так гудит, этот стук кажется просто адом. Не выдержав, срываюсь с кровати и подхожу к двери, чтобы ее открыть. «Сынок, что так до...» «О, а вы, кажется, Евгения?» Произносит, растянув женщины лет 50, а потом с изумлением проходит по мне взглядом, отчего ее большие глаза становятся просто огромными. «Чего это вдруг?» Опускаю взгляд и хочу простонать. «Кошмар! Я в своем развратном белье стою тут и даже не смущаюсь!» «А сын-то повзрослел?» — произносит мужской голос со стороны. Поворачиваю голову и вижу копию Дивара, только старше. Мужчина лет 50 в строгом сером костюме смотрит на меня с улыбкой. И да, те же синие глаза. «Не обращайте внимания, у нас так каждое утро!» Сообщаю я, а потом мысленно даю себе подзатыльник, что я говорю и кому. Это ведь, кажется, его родители. «Родная?» — зовет мой демон, а потом подходит и по-хозяйски обнимает за талию. «А это еще что?» «Сынок, я, кажется, не вовремя. Вы тогда, как освободитесь, спускайтесь вниз. Стол уже накрыт. Твои друзья, кстати, тоже еще не проснулись, и, может, не стоит их будить, пусть отдыхают». «Как скажешь, я тогда пойду». И, опустив глаза, быстро удаляется. Я же быстро закрываю дверь и ругаюсь. «Как же некрасиво вышло. Они точно сочтут меня ненормальной». «А ты нормальная?» Усмехается Дивар, протягивая мне черный халат до пола. Забираю и тут же в него кутаюсь. «Спасибо. И да, я нормальная. А вот что ты устроил? Это что за обнимашки?» «Женя, выдохни. Это был спектакль для матери. Она так мечтает, чтобы я нашел невесту, что я просто не мог не угодить ей. Да и как еще я мог объяснить твое пребывание в моей спальне? Забыла? В нашем мире немного иные правила, чем в твоем. Ты ведь не против немного мне подыграть? Взамен у нас будет не поход по лесам и горам, а комфортный отдых в замке и развлечения на пару дней. Что скажешь?» Вот смотрю на него и не могу понять, в чем подвох. О том, что его мать давно ищет ему жену, я знала, ведь с ее подачи демон и пошел в храм, после чего богиня привела меня. Также я не против отдыха. Путешествие — это интересно, но и посидеть в уютном замке можно. К тому же мне обещали самый настоящий бал, а я ведь ни разу на таком не была. И все выглядит многообещающе, и я даже не против притвориться его девушкой. Но что-то тут не так. «Сознавайся, где подвох?» Демон хитро улыбается, подходя ко мне, а я смотрю на его слишком довольное лицо, начинаю отступать. К тому же он надел только брюки и сейчас красовался своим обнаженным торсом, который так и манил. А я знаю себя. Начну трогать и не остановлюсь. Прячу зудящие руки, поднимаю глаза, чтобы столкнуться с горящим взглядом. «Женя, ты должна мне подыграть», — шепчет, делая еще один шаг, а я чувствую, что упираюсь в дверь. «Это я поняла. Но что еще?» «Нам нужно разыграть тесные отношения, чтобы у родителей не было сомнений». Он кладет свои руки по разные стороны от моего лица, тем самым беря меня в плен. Я начинаю медленно дышать, в то время как сердце готово выскочить из груди. Как-то все слишком интимно выглядит, а его дыхание, которое начинает обжигать шею, никак не дает сконцентрироваться. «Нам нужно разыграть очень тесные отношения. Сейчас покажу, какие». И я даже не успеваю пискнуть, как его губы накрывают мои, а потом я пропадаю, так как нас обволакивают желание, страсть и, кажется, магия. Поднебесная, обитель богов. «Люрина, что ты делаешь?» — возмутился бог Ферон, увидев, как парочка буквально накинулась друг на друга. «В этот раз они не избегут моих чар. Я добью их». Как-то слишком угрожающе рассмеялась богиня любви, при этом не щадя своих сил, направляя их на парочку. «Но так нельзя!» — закричала вторая сестра и оттащила малость взбешенную Люрину от арки душ. «Мефора, что ты делаешь?» «Нельзя так открыто воздействовать на наших детей. Это неправильно». «А доводить меня до нервного тика правильно?» «Да если я не соединю эту пару, они точно где-нибудь помрут. Вернее, эта ненормальная попаданка угробит моего демона». «Сестра, не преувеличивай». Говорю сестре строго, а сам еле сдерживаю смех. Еще ни одна пара в мире не заставляла столько переживать за них. И все дело было в девушке, которая часто попадала в неприятности, из которых выходила живая только с Божьей помощью, впрочем, как и ее друзья. Чего только стоили снежные хранители, которых пришлось отвлекать, когда веселая компания вместо того, чтобы спать, решила залезть еще глубже в пещеру. А как Женю чуть не съели паукиты. Хорошо, что сестра бдила и проверяла, жива эта пара или нет, по 10 раз в час. Она вовремя успела отвлечь незваных гостей леса. Впрочем, и сам лес не раз хотел избавиться от шумной компании, подсылая хищников. Тут уже вмешивался я. Но пара демона оказалась напрочь лишена чувства самосохранения, так как ночью отправилась в пасть озерного хранителя. Люрина целый час отвлекала чудовище, чтобы оно случайно не слопало девушку. Мы все могли выдохнуть только тогда, когда Женя исчезла. Жаль, ненадолго. И вернулась она уже не одна, а с подарками. Да еще и с какими. Не ожидала, что подруга девушки окажется столь же необычна и богата на таланты. Неудивительно, что Кронар почуял это первый, как самый сильный маг, находившийся поблизости. И даже девочка, будучи еще совсем малюткой, тоже обладала талантом и могла не просто принять в себя магию. В ней была сила целительства. «Люрина, ты зачем соединила те пары? Тебе Жени мало?» Спрашиваю сестру, которая чуть ли волосы на себе не рвет из-за того, что девушка подскакивает с постели и убегает, а демон с грустью смотрит на двери запертой ванной. «Слишком талантливые души. Кто таким разбрасывается? К тому же они идеально подходят друг другу, и в этот раз я подстраховалась. Второй ошибки я не допущу!» Смеется богиня любви, словно безумная, и это выглядит так страшно, что пугает даже меня. «Но ничего, теперь эта парочка не спасется от моего плана. Я доведу дело до конца». «Сестра, что ты сделала?» «Кое-что дикое и безумное. Они станут парой, или я не богиня любви. Я им задам». Испуганно переглядываемся с Мифорой, которая теперь тоже с опаской косится на сестру. Это как же нужно было довести Люрину, чтобы та стала такой?